Глава 13. То, чего не было. «И чего было патроны тратить, ваш бродь?» – неодобрительно заметил заглянувший мне через плечо пограничник. «Так ведь нет у меня штыка. Не с ножичком же мне на них кидаться было». Пожал я плечами, загоняя патрон в магазин дробовика. «Зачем с ножичком? Вон тесак японский, мокрой веревочкой к стволу примотайте, она подсохнет и держать будет похлеще стальных колец. Годная задумка. Только в траншеях со штыком громоздко получается. Мне привычнее огнем и прикладом», — возразил я, закончив заряжать. «Так-то оно так. Ну, как по мне, то лучше со штыком, чем без него. Тебя как звать-то?» — спросил я пограничника. «Матвей, ваш бродь». «Вот что, Матвей. Потом поговорим. А сейчас ходу. Слышишь, пушки огонь уже сместили». Я, конечно, не командир, но на учебном полигоне, где мы отрабатывали будущий штурм, пограничники отлично видели, что я не просто морской офицер, но и раздавал советы их начальству. И что куда важнее, они меня слушали. Потому бойцы подчинились мне с легкостью. Я же мысленно чертыхнулся. Не входит в мои планы выделяться. Тут я простой боец и дерусь в свое удовольствие. М-да. Звучит как-то... Но, с другой стороны, я ведь не беззащитных овечек режу. Выйдя из блиндажа, вход сообщения остановился, приметив тусклый блеск. Протянул руку и, ковырнув землю, извлек золотую серьгу, колечко с кусочком окровавленной плоти. Невольно хмыкнул и тряхнул головой. «Матвей, твоя пропажа!» – окликнул я дышащего мне в спину пограничника. «О как!» – искренне удивился он. «Говорил же, что поспрашаем, куда самураи твою серьгу дели», протягивая ему находку, произнес я. «Эхи, вы ловкий, ваш бродь. И когда только успели разговорить этих макак?» Поддержал он мою игру. «Мастерство не пропьешь», подмигнул я ему. После чего пошел дальше, взяв ружье на изготовку и уперев приклад в плечо. Если кто-то думает, что здесь принято нечто подобное, то сильно ошибается. Длинноствол в основном носят за цевье, так сказать, по походному. Добежал до точки, изготовился для стрельбы стоя, с колена, лежа, нужно подчеркнуть. В лучшем случае винтовка удерживается двумя руками, но сугубо как копье или бердыш. И по большей части именно для рукопашной. С отомкнутым штыком направлять ствол в сторону противника считается ненужным. В пограничников что-то из области тактических приемов будущего более или менее втемяшить получилось. Да и то, с пехотными оглоблями они действуют по старинке. Как, впрочем, и те, кто примыкает штык или тесак к карабинам. Они ведь от этого оборотистость свою теряют. И вообще, срабатывает стереотип. Если штык, значит, нужно готовиться к штыковому бою, и оружие носится соответственно. Поговорка «проще научить, чем переучивать в действии». Ага. Траншеи и ходы сообщения тут зигзагами пока не роют. Хотя я об этом и говорил, и обосновывал, даже испытания на полигоне проводили, но все впустую. Так что копают их либо по прямой, либо в соответствии с местностью и препятствиями. Траншеи идут в 2-3 ряда вдоль фронта, ходы сообщения перпендикулярно. Извилины и повороты возможны только если на пути попадется какое-нибудь кряжестое дерево, которое проще обойти, чем сковырнуть, или крупный валун, вросший в землю. У меня на пути оказался именно что огромный камень. А едва обогнув его, я оказался лицом к лицу с бегущими гуськом по ходу сообщения самураями, выставившими перед собой примкнутые тесаки. Я без раздумий нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел, и первый японец свалился как подрубленный. Не отпуская спуск, я передернул цевье, и едва оно встало в крайнем переднем положении, как грохнул следующий. В считанные секунды разрядил все 6 патронов в своем ружье, свалив 7 самураев. Не всех насмерть, поэтому выхватил браунинг и всадил по пуле в головы тех, кто подавал признаки жизни. «Чего тут, ваш бродь?» – толкнулся мне в спину Матвей. «Уже ничего, братец», – ответил я давешнему пограничному унтеру, меняя магазин в пистолете. «Эко вы их!» – уважительно заметил усач. «А вам разве не показывали скорую стрельбу из дробовика?» – теперь уже вталкивая патроны в окошко ружья, спросил я. «Да показывать-то показывали». «Но то по мишеням, а тут, эван, 6 патронов, 7 трупов», – с нескрываемым восхищением произнес пограничник. «Не все трупы, 4 добивать пришлось». «Все одно, положили-то всех», – уважительно возразил тот. «Это да. Пошли, братцы, отстаем», — отметив, что волна разрывов вновь начала отдаляться, заметил я. Добежав по ходу сообщения до третьей линии траншей, я не стал выбегать на перекресток, а высунув дробовик, выстрелил влево и тут же услышал сдавленный крик и гомон, причем с обеих сторон. Раздались выстрелы и в угол ударили пули, выбивая комочки земли. «Мать!» – отшатнулся я назад. Выронил дробовик, повисший на одноточечном ремне, извлек две гранаты и, изготовив их к бою, кивнул Матвею. «Как рванет, ты вправо, я влево!» «Понял!» – ответил тот. И опять во взгляде неодобрения подобному транжирству. Из какой стали у него яйца, елки? Я, конечно, не трус, но переть буром в неизвестность не стану. Храбрость и безрассудство – понятия все же разные. Едва хлопнули гранаты, как я вывалился из-за угла и сместился влево, удерживая перед собой дробовик. Четверо. Кто жив, кто мертв, разбираться не стал. Сразу открыл огонь, вгоняя заряды картечи, как в неподвижные тела, так и в копошащиеся. Один попытался сбежать и поймал картечь в спину, бросившую его на стенку траншеи, по которой он стек на дно. Тем временем сзади грохнула Арисака и послышался рев Матвея, как видно, бросившегося в штыковую. Закончив со своими, я обернулся и увидел, как усач активно орудует карабином с примкнутым тесаком. Громоздкое оружие? Нет, он об этом не слышал. Казак работал им словно бердышом. Короткий укол, оружие на себя, отбил выпад японца, коловшего будто копьем, обратным движением достал самурая, полоснув его по горлу. Следующий противник уже успел перезарядить винтовку и вскинуть ее к плечу. «В моем ружье еще есть патроны, но не картечь уже палить». Я выхватил из открытой кобуры Браунинг и хлопнул пистолетный выстрел, потерявшийся в какофонии боя. 25 шагов. Но надрезанная накрест пуля ударила японца точно в лоб. Без шансов. Гаагская конвенция, конечно, запрещает использование подобных пуль. Но они где-то там, а я сейчас и здесь. И у меня нет короткоствола с нормальным боеприпасом. Так что пусть уж лучше мне будет стыдно за нарушение международного права. Адреналин адреналином, но в безвременье я не спешу. Что ни говори, а в нахождении там приятного мало. Вообще ничего хорошего. Тем временем на перекресток выбежали шедшие с нами пограничники. Матвей глянул на меня, но я лишь поощряюще кивнул, и унтер начал раздавать указания, направив две группы по 4 человека вдоль траншеи, а с оставшимися мы двинулись к вершине. И вновь я занял место на острие. А нахрена я еще сюда приперся-то? Когда до вершины оставалось шагов 100, огонь наших пушек прекратился, и только минометы продолжали вести обстрел, закидывая минами обратный склон горы. Мы продвигались достаточно быстро, практически вплотную за смещающимися разрывами. Вообще-то рискованно, о чем свидетельствует пара прилетевших осколков мне в грудь и один гулко ударивший в каску. Зато мы обрушивались на японцев, не позволяя им поднять головы и прийти в себя. К слову, основная доля убитых и раненых пришлась именно на артиллерийский обстрел. Японцы видели начавшуюся атаку и вынуждены были держать солдат в траншеях. Стрелять по нам у них не получилось, так как минометы и пушки не давали им поднять головы. Зато сами они несли огромные потери. «Ну и как тут у вас?» – жизнерадостно поинтересовался прапорщик Булкин. Он командовал у пограничников минометным взводом и вместе со своими подчиненными находился в рядах штурмующих. Что ни говори, а чем ближе лететь мине, тем точнее она ложится. А два миномета способны дать достаточно высокую плотность огня. На сегодняшний день вполне сопоставимую с батареей из 8 скорострельных полевых пушек. А в случае с полевыми укреплениями, так они еще и более эффективны. «Не знаю, как с потерями в других подразделениях, но тут...» Я глянул на унтера. «Один раненый, ваш бродь», — ответил Матвей. «Ты, что ли?» — хмыкнул я, кивая на ухо. «Да, какая рана, даже серьга нашлась», — с довольной улыбкой отмахнулся унтер и продолжил. «Егору в плечо япошка из винтаря попал. Кость задел, я его в тыл отправил. У троих порезы от тесаков, двоих царапнуло осколками, одному синяк под глазом, комом земли подсадило. Если глянуть, сколько за нами побитых япошек осталось, то мы, считай, прогулялись до вершины». «Это точно», — согласился я, полагая, что в других подразделениях потери должны быть сопоставимы. «Ваше благородие, есть связь с батареей!» Связист протянул прапорщику трубку полевого телефона. «Да. по сегодняшним дням самая настоящая невидаль. Даже на кораблях, которые всегда первыми вбирали в себя новшества технического прогресса, такие аппараты имеются не повсеместно. К примеру, на крейсерах второго ранга и миноносцах до сих пор переговорные трубы и машинные телеграфы. Говорю же, в эту атаку вложились всерьез. Обстрел обратного ската прекратился, потому что по времени мы уже должны были перемахнуть вершину и сместиться на прежние наши позиции. Вот только их было не узнать. 120-миллиметровые мины, конечно, тут поработали на славу, и все же они не смогли полностью срыть траншеи и ходы сообщения. Разница между работой русского и японского солдата была, что говорится, очевидна. Недалеко от излома горы проходила траншея полного профиля, выкопанная в каменистом грунте. И это однозначно работа самураев. Как и тянущиеся вниз по склону ходы сообщения. А вот чуть ниже вторая, а для нас первая линия, осталась от оборонявшейся тут роты 4-й дивизии. Канавка едва по пояс с насыпным невысоким бруствером, а не траншея. Дальше по склону заметны множественные человеческие фигурки в форме цвета хаки. Судя по тому, насколько шустро они делали ноги, в окопах сюрпризы не ожидаются. Хотя расслабляться все же не следовало. «Ну что, Матвей, гуляем дальше?» – кивнул я в сторону оставленных фортеций. «Так точно, ваш бродь. Братцы, тишком, не расслабляемся. Гляди в оба. Может, какой самурай еще затаился?» Никаких неожиданностей не случилось. В траншеях и множественных блиндажах мы никого не обнаружили, кроме нехитрого солдатского и офицерского скарба. Нам достались 4 горные пушки, винтовки, снаряды и патроны. Примерно треть укрытий была разрушена, все же крупный калибр сказал свое веское слово. «Да еще какое!» Мы отбили гору Хуинсан с незначительными потерями. 34 убитых и 52 раненых, нуждавшихся в эвакуации в тыл. На фоне 700 человек невозвратных потерь в известной мне истории, да еще и с отрицательным результатом, по-настоящему невысокая цена за овладение этой горой. Кто-то скажет, что это почти четверть личного состава, штурмовавшего высоту? Если смотреть на этот вопрос в таком разрезе, то потери весьма существенные. Но, с другой стороны, именно этот участок японцы штурмовали силами двух полков, понеся куда более существенные потери. Мы же обошлись двумя неполными ротами. Большой такой ложкой дегтя в той бочке меда оказалось практически полное бездействие полковника Савицкого, который не пошел дальше демонстрации намерений. По сути, после незначительной артподготовки его полк лишь обозначил атаку, после чего откатился на свои позиции, потеряв куда больше людей, чем пограничники. Приданный же взвод 6-дюймовых полевых мортир и вовсе не сделал ни единого выстрела. Подпоручик Кальнин сослался на какие-то там организационные моменты и затребовал больше времени на обустройство позиций в соответствии с требованиями полевого устава. С юридической точки зрения к нему вроде как не подкопаться, и уж тем более, если его прикроет комдив. А ФОК непременно прикроет. Факт. Как результат этого саботажа, полк Семенова потерял более 200 человек убитыми и ранеными, не сумев овладеть соседней вершиной справа от Хуинсан. Вершина слева также осталась за самураями, а мы оказывались под перекрестным огнем. Ох, чуют мои ягодицы, что не сладко нам придется, пока наши генералы будут готовить следующий штурм. И ведь я предлагал белому не маяться ерундой и не делать ставку на приданные мортиры. Вместо этого разделить минометную батарею и взять обстрел обеих вершин в свои руки. С Хуинсан получилось бы, конечно, не так забористо, как сейчас, но толку однозначно было бы больше. Однако имеем мы то, что имеем. Вершину и часть склонов мы контролируем, но при этом оказываемся под перекрестным огнем японцев с двух соседних вершин, где расположены батареи горных пушек. К тому же сейчас японское командование определится со сложившимся положением дел, и по нам откроет огонь японская артиллерия. Опять же, им необходимо сменить позиции, потому что начни они стрелять сейчас, и оказались бы у нас как на ладони, и нам не составит труда навести на них наши батареи. «Ваш бродь, матросы Казарцев и Родионов прибыли!» – вытянулся возникший передо мной сигнальщик. Я определил его к нашему кинохроникеру в качестве помощника. Хозяйство тут не маленькое, но и заодно нагрузил своим маузером с оптикой и запасным боекомплектом. Штурм позади, а в обороне дальнобойное точное оружие всяко лишним не будет. «Чего так долго?» – вытирая со лба пот, спросил я. «Народу не хватает, поэтому я не стал чиниться. Тем паче, что погон на мне нет, и принял участие в переноске снарядов в блиндаж на противоположном от японцев склоне. И раньше бы обернулись. Да Дмитрию все-то нужно на камеру снять, да фото сделать». «Понятно», – одобрительно кивнул я и добавил. «Быстренько отсними панораму и валите отсюда». «Да как же это валить это?» – возмутился Казарцев. «А вот так и валите. Каждый должен заниматься своим делом. Ваше место в море, где вы к месту». «Так и вам тут делать нечего», – возмутился сигнальщик. «Я везде ко двору буду. Вон хоть у Матвея спроси», – кивнул на пограничного унтера. «Да чего мне кого-то спрашивать?» – начал было бубнить Илья. «Ты хочешь обсудить мой приказ?» – вздернул я бровь. «Никак нет». «Вот и славно. Тогда выполнять». Мы едва успели перенести пушки и треть боеприпасов, когда японцы наконец пришли в себя и начали артиллерийский обстрел. Ну что сказать, с одной стороны плохо, что нас мало, с другой не так, чтобы и очень, потому что оставшихся блиндажей вполне хватило на то, чтобы в них могли укрыться все защитники высоты. В траншеях остались только наблюдатели, отслеживающие обстановку на поле боя, ну и артиллеристы с минометчиками. Подошедшая обслуга для трофейных пушек под командованием поручика Белого имела опыт стрельбы с закрытых позиций, так что они без труда сосредоточили огонь на соседних высотах, вынуждая тамошних пушкарей поумерить свой пыл. «Ну и как наши дела, Петр Дмитриевич?» – ввалился я в блиндаж подполковника. «Полагаю, что пару навалов нам придется выдержать самостоятельно. Сейчас полковник Семенов готовит штурм соседней горушки». И 120-миллиметровые минометы перебрасывают на его участок. «Осталось по сотне мин на ствол, и в скорости еще должны подвести», – ответил мне подполковник Бутусов. «Но это только к вечеру», – проявил я осведомленность. Я-то в подставе не сомневался, но Кондратенко в откровенный саботаж не верил. «Логистика же не в моих руках. Мины-то я предоставил, а вот перебросить их к месту боя – уже совсем другая песня». Расчет был на то, что для захвата горы доставленного боекомплекта хватит с избытком. Остальное же потребуется уже для отбития контратак. А там в крупном калибре столь острой потребности не будет. Ошибочка. Кто бы меня стал слушать? Тут даже Белый посчитал, что я несу околесицу. Одно же дело делаем. Ага, одно, как же. «Кстати, и как ваша защита? Не тяжко в ней в такую-то жару, а, Олег Николаевич?» – не без иронии спросил Бутусов. «Ну, камень, прилетевший мне в голову на подходе, вы помните?» – ответил я. После чего показал две отметины от осколков на груди и вмятину на каске. То, что эти прилеты были от своих же, из-за моей чрезмерной ретивости, я говорить, конечно же, не стал. «Да, по всему выходит, что вас четырежды должно было либо упокоить, либо отправить на госпитальную койку, а вы в строю и готовитесь крутить япошкам козью морду». «Так и есть, Петр Дмитриевич. Так что дорого, не без того, но оно того стоит». «Если озаботиться защитой в первую голову для нижних чинов, то соглашусь. А хорониться самому, когда твои подчиненные смотрят смерти в лицо, неправильно это». Покачав головой, не согласился он. «Глупо это, Петр Дмитриевич. Потому как драться много ума не нужно. А вот спланировать все должным образом, организовать, обеспечить, отдать нужные приказы. Тут уж нужен не только ум, но и многолетний опыт. Вы больше 20 лет отдали службе, год за годом нарабатывая практический опыт. И там, где иному нужно будет ломать голову, вы решите все походя. Но вместо того, чтобы использовать свои сильные стороны, вы в первых рядах пошли на штурм». «А сами-то чем лучше, Олег Николаевич? Это ведь вы предложили именно такой порядок штурма. Обеспечили всем необходимым, и как результат мы не просто захватили высоту, но при этом понесли более чем скромные потери». «Во-первых, придумать не значит осуществить. Отдай мне все бразды правления, и я не уверен, что сумел бы разобраться со столь большим хозяйством. Наверняка дров наломал бы. Во-вторых, я, в отличие от вас, не постеснялся облачиться в защиту». «Хм, уели. Ладно, разберемся с этим делом, а там непременно подумаю над вашими словами». Рядом ухнул большой чемодан, стенки блиндажа тряхнуло, с потолка просыпалась земля, в помещении повисла пыльная взвесь. Прилети такой в перекрытие, тут бы нас и похоронили. Японцы, конечно, молодцы, но могли бы устроить укрытие и в три наката. Тогда бы полевые мортиры до нас точно не добрались бы. А вот эдак, когда и мина в 120 мм со второго, а порой и с первого раза управляется, оно как-то неуютно. Впрочем, настроение мне это не испортило. У меня в очередной раз получилось совершить то, чего не было. Только если у Цзиньчжоу я внес в победу весомый вклад, то здесь обошлись практически без меня. Я предоставил средства и дал пару подсказок. В остальном аборигены управились сами. Мое нахождение в рядах штурмующих высоту ни о чем не говорит. Пусть и непростой, но все же солдат с дробовиком в руках не может играть сколь-нибудь значимую роль. Кондратенко, Белый и Бутусов управились сами. И это главное.